По уставам времен Петра I и Екатерины II, надлежало в бой идти плотными каре, однако с появлением в артиллерии шрапнели, а также пулеметов в пехоте. Это означает только мгновенное уничтожение подразделения, атакующего противника таким образом. Нет более лакомой цели для артиллерии и пулеметов, как скученный в одном месте противник. Соответственно, с этим изменились и уставы, так же, как и форма войск. Чего далеко ходить, до русско-японской войны солдаты были одеты в белые рубахи, и только по итогам этой войны было принято решение на переход к зеленым гимнастеркам, которые делали солдат не так заметными на поле боя. Учитывая, что охотники будут действовать не в рядах моей роты, а отдельно, выполняя специальные задания, я и решил, что им и форма требуется отдельная, которая наиболее будет соответствовать их роду деятельности. Такая расцветка формы позволяет максимально сливаться им с окружающей средой. Я распорядился еще сделать специальные маскировочные накидки, вот посмотрите сами, Герасимов. Приказал я одному из охотников, надень лешего и присядь в тех кустах. Названный охотник быстро раскатал висевший на плече в свернутом виде маскировочную накидку, и, одев ее, присел за находившимися рядом не очень густыми кустами. Обычного человека, вернее одетого в обычную одежду, даже в защитного цвета форму, все равно можно было бы увидеть за не очень густыми ветвями куста, но леший, с его лоскутами имитирующими лесную поросль, полностью скрыл Герасимова. Полковник Инвальд с удивлением увидел, как солдат буквально исчез из его зрения, растворившись в не таком густом кусте. От увиденного он только удивленно ойкнул. «Вот видите, господин полковник, учитывая, что основная задача охотничьей команды – это разведка, то такая форма им просто необходима. Также и по амуниции, им просто необходимо иметь при себе много вещей и припасов, необходимых в рейде. Такая ременная система с подсумками позволит им носить с собой все необходимое, причем не мешая им передвигаться. А оружие?» – спросил уже успокоившийся полковник. «Я вижу, у них мало того, что австрийские винтовки, но еще и по револьверу у каждого, а это по уставу не положено. Про устав, господин полковник, я вам уже говорил, по револьверам, то они имеют одно очень нужное в разведке приспособление, Трофимов». Окликнул я уже другого разведчика. «Продемонстрируй господину полковнику глушитель». Названный боец сразу вытащил из своей кобуры револьвер, после чего достал из специального подсумка глушитель и одним движением надел его на ствол револьвера, после чего вскинул с ним руку и произвел три выстрела в стоящее рядом толстое дерево. Раздались только едва слышные хлопки выстрелов, причем они были не громче ударов бойко по капсюлям патронов, да глухие шлепки от попадания револьверных пуль в ствол дерева. «Ничего себе!» — только и смог выдавить из себя удивленный полковник Инвальд. «Господин полковник, не всегда есть возможность вплотную подобраться к вражескому часовому, чтобы снять его ножом или просто оглушить. В таких случаях такие бесшумные револьверы будут в самый раз, но и кроме этого, может возникнуть ситуация, когда охотникам придется принять бой в ограниченном пространстве, к примеру в помещениях, и тогда многозарядное и короткоствольное оружие будет самое то. Посудите сами, длинноствольные винтовки в зданиях не очень удобны, порой с ними даже развернуться будет невозможно, да и перезарядка после каждого выстрела тоже может стать критичной. Семизарядный револьвер в такой ситуации намного предпочтительней. А что по австрийским винтовкам, то тут целых две причины в пользу их выбора. Во-первых, у охотников не будет проблем с боеприпасами, они всегда смогут пополнить свой боекомплект за счет трофейных патронов. А во-вторых, в случае, если им придется вести бой, то когда слышны звуки выстрелов только своего оружия, противник будет не так насторожен, как если услышит звук выстрелов своих и вражеских винтовок. Если слышны звуки выстрелов вражеских винтовок, то многие вражеские подразделения вполне могут пойти проверить, что там такое, вдруг требуется помощь. Зато если стреляют только свои винтовки, то все в порядке, комрады справятся сами, ведь сопротивления, считай, нет, раз противник не отвечает. «Вот стервец, ты, штабс-капитан, на все нашел ответ. Ладно, вроде все правильно, но все равно вначале надо было все согласовать с начальством. Виноват, господин полковник, но все это я делал во время отпуска, а потому и не мог заранее согласовать с вами». «Хорошо, пошли в штаб, там договорим. Прапорщик, ждите меня тут», — приказал я Разину, — «все равно они тут ничего не знают, а так потом, когда меня наконец отпустит полковник, вместе и двинемся в расположение моей роты. Итак, штабс-капитан, почему вы решили собрать охотничью команду? Вам в принципе она не положена по статусу, вы командир роты, даже не батальона. Господин полковник, давайте без чинов, Святослав Константинович. Хорошо, Евгений Васильевич. Когда лежишь в госпитале и малейший шум вызывает у тебя головную боль, как впрочем и движение, то занять себя нечем, даже чтение недоступно. Вот и начинаешь думать обо всем. Нам крайне не хватает разведки, это у казаков есть их пластуны, а у нас в пехоте только крайне немногочисленные охотничьи команды. Сформировать такую команду на месте не так легко, все упирается в кадры. Где взять подходящих для этого людей, тут ведь кого попало в нее не пошлешь. Когда я был дома на окончательном излечении, то говорил на эту тему с другом отца, отставным генералом, вот он и посоветовал мне одного человека, с богатым жизненным опытом. Прапорщик Разин, он в юности успел повоевать на Англобурской войне и имеет хороший опыт партизанской войны, это как раз то, что требуется командиру охотничьей команды, он же и других людей в команду подбирал, а также 3 снайперские пары, это вроде, как меткие стрелки у англичан, да, они самые, выбить командный состав у противника или пулеметные расчеты. Это самое-то во время и наступления, и обороны. А вы не находите, Святослав Константинович, что это не совсем по-джентльменски, отстреливать командный состав противника с расстояния? Но ведь англичане этим не гнушаются, так почему и мы не можем действовать так же? Но офицерская честь. Вспомните Дениса Давыдова, он не заморачивался тем, что бить французов в тылу, это умаление офицерской или дворянской чести. По моему разумению, если ты бьешь врага своего народа и страны, то все способы хороши. Боюсь, что не все офицеры нашего полка вас поймут. И черт с ними, мне с ними детей не крестить. А для меня главное, этой поставленную мне боевую задачу выполнить и своих людей при этом сберечь. Вы так печетесь о своих солдатах, можете считать меня жутким циником и прагматиком, но от моих солдат в немалой степени зависит и моя жизнь. Я крайне заинтересован, чтобы хорошо обученные и подготовленные солдаты не гибли, ведь им на смену пришлют желторотых новичков, которых еще надо будет всему учить, а учитывая войну, большая их часть будет гибнуть, так и не научившись всему, а потому и следует беречь опытных солдат. Как видите, ничего кроме голого расчета и собственной выгоды у меня нет. Ну и наконец еще один фактор, когда меня ранило, то мои солдаты меня вынесли, а кого другого могут и оставить, или вообще добить. Если я наказываю своих солдат, то всегда только за дело, они это знают, я для них, хоть и строгий, но справедливый командир, а потому они никогда меня не бросят или тем паче в спину не выстрелят. Хорошо, а какие задачи вы видите у своей охотничьей команды? Вы ведь ее не отдадите. Не отдам, я ее создал и за свой счет экипировал, а это мне в хорошую копеечку влетело. Да, а где вы австрийские винтовки достали? Уже тут, напоролись на австрийцев, когда с обозом к штабу полка двигались, эти гаденыши наткнулись на наших раненых, которых в госпиталь везли, и стали их убивать, а тут и мы показались, вот их всех перестреляли. А почему вы их в плен не взяли? Не заслужили? Такую погонь только уничтожать, чтобы не плодилось. Нужно сделать так, чтобы противник знал, все, кто убивает или издевается над пленными, ранеными или мирным населением, в плен не берутся, а безжалостно уничтожаются. Вы планируете использовать свою охотничью команду только для разведки? Нет, не только. Кроме разведки я планирую с ее помощью проводить и диверсии, уничтожать склады и тяжелую артиллерию противника. По возможности также захват или если это невозможно, то тогда уничтожение высшего командного состава. А вам не кажется это излишним? Нет, Евгений Васильевич, не кажется, на первом месте у меня наша страна и для ее блага я готов на многое. Боюсь, у вас будут проблемы с другими офицерами полка и даже дивизии. Бог не выдаст, свинья не съест. А если у этих господ офицеров свои понятия о чести, то пусть следуют им и не лезут со своим уставом в чужой монастырь. Сейчас дуэли запрещены по случаю войны, но если что, то по ее окончанию я буду к их услугам, если, разумеется, мы доживем до конца войны. Хорошо, я утверждаю в составе вашей роты охотничью команду, раз это вы на свой кошт ее организовали и снарядили. Идите, Святослав Константинович, не смею вас больше задерживать. С большим облегчением я вышел из кабинета командира полка, слава богу, удалось достучаться до полковника со своими начинаниями. Вот когда придет время бронетехники, то тогда придется выходить на командира дивизии, а я, кстати, служил в 124 Воронежском пехотном полку, 31 пехотной дивизии, 10 армейского корпуса. В мирное время штаб дивизии находился в Харькове, но сейчас он двигался вслед за дивизией и располагался не очень далеко от передовой, а штаб полка еще ближе, но все же меня удивили те австрийцы, которых мы встретили. На разведывательную или диверсионную группу они совсем не походили, скорее всего, наверное, были просто окруженцами, которые отбились от своих, хотя и оборванными они не выглядели. Хотя чего я голову себе из-за этого ломаю, сдохли, так туда им уродом и дорога и земля стекловатой. Сейчас же я вышел на крыльцо штаба и сразу увидел своих разведчиков со снайперами, они под командованием Разина расположились рядом под несколькими деревьями. Хотя была, считай, уже осень, но тут, на Украине, пока еще не было холодно. Собрав их, мы отправились в мой батальон, а он располагался в десятке километров от штаба полка. Попутных обозов не было, так что пришлось двигаться дальше своим ходом, ножками. Я не особо спешил, хотя уже была середина дня, но до вечера еще было далеко, так что примерно за 2,5 часа мы дошли до расположения батальона. Командир батальона, капитан Разуваев, был искренне рад моему возвращению, а как оказались этому рады солдаты моей роты. Сначала, доложившись капитану Разуваеву, я рассказал и показал ему мое внеплановое пополнение, которому он откровенно обрадовался. Иметь в своем распоряжении охотничью команду было очень хорошо, и пускай она получалась в моем подчинении, но результатами ее работы будет пользоваться весь батальон. Вот так, задержавшись на полчасика в штабе батальона и поздоровавшись с бывшими там офицерами, я, коротко рассказав им о отпуске и формировании за свой кошт охотничьей команды, наконец отправился в свою роту. Мое появление в роте вызвало бурную радость у солдат, о ее причинах я узнал практически сразу. «Ваше благородие, господин штабс-капитан, наконец-то вы вернулись, слава богу, а то еще немного и могли грех на душу взять». «Что такое, Назар?» «Это был мой ротный фельдфебель, Назар Иванов, он был постарше меня, и в роте пользовался уважением, не страхом, а именно уважением. Да все дело в новом командире роты, которого прислали вам на замену, пока вас не было. А разве командовать поставили не поручика Одинцова?» «Поручик Одинцов был командиром первого взвода, вполне грамотным и умелым офицером». «Нет, ваше благородие, не его, прислали из полка штабс-капитана Решетова». От услышанного вздрогнул даже я. Штабс-капитан Решетов имел славу отъявленного дантиста, я даже удивлялся, как его еще солдаты не прибили, тем более война, подходящий случай подвести, как нифиг делать. «Да, досталось вам, но ничего, я снова тут, и не один, а с пополнением, с охотничьей командой». Тут появился и сам штабс-капитан Решетников, собственной персоной, он подошел к нам. «Здравствуйте, Святослав Константинович, с возвращением вас, я так понимаю, вы назад, на свою роту?» «Вы верно понимаете, Владимир Юрьевич, прибыл назад после полного излечения, смотрю, с пополнением прибыли». «Да, привел с собой охотничью команду». «Ну ладно, и да, я смотрю, распустили вы, Святослав Константинович, своих солдат, никакого уважения к офицерам, жаль, не успел выдрессировать их как следует. Честно говоря, мне хотелось самому дать в морду Решетову, но приходилось сдерживаться, так что, попрощавшись с ним, я только мысленно пожелал удачи тем солдатам, кто попадет в его подчинение, а тем временем сразу поставил охотничью команду на довольствие и озаботился их размещением. 1-2 дня им на вливание в коллектив и изучение обстановки, а затем первый рейд, ибо время не ждет. К моменту моего возвращения в часть, положение на фронте стабилизировалось, если на германском фронте успехов не случилось, то вот на австрийском были достаточно большие. В конце лета и начале осени 1914 года Россия вначале достаточно успешно повела боевые действия на обоих фронтах, однако это не продлилось долго. На германском фронте армии Реннинкампфа и Самсонова, сначала успешно наступавшие, в итоге потерпели поражение и были вынуждены отступить. Другая обстановка складывалась на австрийском фронте. Тут русские армии под командованием генерала Иванова действовали более чем успешно и 3 сентября, по новому стилю, заняли Львов. В итоге австрийская армия понесла поражение и потеряла более 400 тысяч человек, в том числе и 100 тысяч пленными. К сожалению, наступление было остановлено, По настоянию союзников, в итоге русская армия перенесла основное действие на германский фронт. Не случись этого, и Россия имела все шансы в кратчайшее время разгромить австрийцев, выведя их из игры, а это открывало большие возможности. Во-первых, развернув часть армии, наконец занять Царьград, выйдя таким образом к Босфору и получить европейскую часть пролива. Другая часть армии могла через территорию Австро-Венгрии ударить в тыл Германии, по Баварии, где не было укреплений. Командование союзников прекрасно это понимало, однако это не входило в их планы. В итоге имеем то, что есть, а именно, русские войска понесли большие потери во время штурма немецких укреплений и были вынуждены отступить, оставив в том числе и свои земли. Хотя основное наступление наших армий остановилось, но локальные бои за овладение лучшей позицией продолжались. Вот и я нисколько не сомневался, что командование будет пытаться по мере возможности давить австрийцев. В тот же день я разместил разведчиков в своей роте, выкопали для них землянку, когда в твоем распоряжении почти 200 мужиков, большая часть которых из деревни, то при наличии лопат, топоров и пил, а все это было в ротном хозяйстве у ротного фельдфебеля, выкопать землянку заняло не больше 1,5 часов. За это время часть солдат в ближайшем лесу напилила и нарубила деревья на крышу и нары, вот потому и ночевали разведчики в новенькой землянке. Если днем было еще достаточно тепло, то вот по ночам было уже не то что прохладно, а откровенно холодно, а печек у нас не было, так что приходилось укрываться. Для своей разведки я, кстати, пошил еще и осенне-весенние куртки. Они были трехслойные, снаружи окрашенная в камуфляж крепкая ткань, затем толстая шерстяная и затем тонкая обычная. Для температуры до 0 градусов в принципе вполне пойдет с учетом теплого исподнего и гимнастерок. Так что раздетым в землянке не поспишь, но укрывшись шинелью и завесив вход, можно было вполне нормально спать, а там посмотрим, если смогу достать обычные железные бочки, что сейчас, в это время не особо востребованы, то смогу сделать аналог буржуйки. В ближайшем городке заказать складные трубы, это не проблема, вот найти бочки посложнее будет. Там прорежут в них дверь, да те же мастеровые повесят ее на петли, да и дверь прорежут, вот примитивная печка и готова, а на низ наложить камней, тут и дно прогорать не будет, и камни тепло держать будут, а найти камней не проблема. Нам ведь тут и зимовать придется, так что стоит уже задуматься о своем быте. А то без печки зимой никуда, вымерзнем все как динозавры. Но это задача для ротного фельдфебеля, а деньги на это я выделю, все же считай для себя любимого стараюсь. А пока на следующий день Разин с биноклем устроился на передовой и весь день внимательно рассматривал австрийские позиции. Еще день готовился, а затем со своим десятком, в середине ночи и перешел линию фронта, чисто, после чего исчез в ночи. Назад он вернулся через день, следующей ночью. И в этот первый, пробный выход он вел себя ниже травы и тише воды, никого не трогая и делая вид, что его тут нету. Назад он вернулся уже под самое утро, заставив меня понервничать, после этого он со своими людьми завалился спать и я дал поспать ему до 9 часов утра. Будь я один, то дал бы ему выспаться нормально, но результат разведки желал знать и командир батальона, вот и пришлось будить его в 9 утра, подождав 5 минут. Пока Разин немного привел себя в порядок, мы двинулись в штаб батальона, где кроме командира собрались и командиры рот. За день Разин сумел узнать многое, нам противостояли примерно равные силы австрийцев, а по артиллерии, то 6 батарей полевых орудий и 2 батареи тяжелых гаубиц. Это подарок из подобного орудия отправил бывшего владельца этого тела на перерождение и дал мне возможность занять его. Хорошо хоть, что карта у комбата была. Вот Разин и отметил на ней расположение австрийской артиллерии. Все это пришлось, как нельзя вовремя, так как командование дивизии решило немного подвинуть австрийцев. Через день намечалось наступление и я решил облегчить и себе и своему батальону задачу, вот Разин как раз и должен был это сделать. Дав ему с разведчиками отоспаться, вечером снова послал его к австриякам в тыл. «Слава», — сказал мне командир батальона, после того, как выслушав доклад Разина, его отпустили отсыпаться дальше, а командиры других рот ушли к себе. «Что думаешь, послезавтра наступление, не знаю, как на других участках, а мы, похоже, точно кровью умоемся. Австрийская артиллерия не даст нам нормально атаковать, и это не говоря про их пулеметы. Вот именно для этих целей я создавал свою охотничью команду, у казаков пластуны, а у нас они. Я к прапорщику на дом лично ездил уговаривать возглавить ее, а потом к другу отца, отставному генералу ходил и просил его помощь с экзаменом на чин прапорщика для него. Что, хороший охотник, не то слово, он в 16 лет рванул на англобурскую войну и всю ее прошел, так что опыта по части создания различных пакостей для супостатов у него выше крыши. Он там и разведке, и диверсиям научился, так что я в нем уверен, сегодня ночью снова пошлю его в тыл к австрийцам. И что он там делать будет? Обеспечивать нам успешное наступление, по крайней мере для нашего батальона. Это как? Очень просто, выведет из строя австрийские пушки и пулеметы. Сам понимаешь, атаковать под плотным артиллерийским и пулеметным огнем не то же самое, что без него. Значит, он уничтожит пушки и пулеметы, а сможет, сможет. К тому же зачем уничтожать свои будущие трофеи, они нам самим понадобятся. Тогда я не понимаю тебя, что он тогда будет там делать. Я же тебе сказал, выводить их из строя, а для этого вовсе не обязательно их взрывать или еще как портить. Вполне достаточно вытащить из орудий затвор и снять от греха подальше прицелы, а то в бою они могут повредиться. А зачем нам орудия без прицелов? С пулеметами еще проще, снять боек и пружину и все, по крайней мере до начала боя заменить их точно не успеют, и это при условии, что у австрияков они вообще есть, я имею в виду запасные. Нет, в мастерских разумеется есть, вот только где те мастерские и когда из них смогут привезти запчасти. Ну, Слава, если получится, я тебя в ресторане допина напою, не меня, Коля, пои прапорщика. Это ведь он со своими людьми это делать будет. Вот такой вот разговор и состоялся у меня с командиром батальона. Хорошо еще, что у нас отношения дружеские, а не то вполне возможны были и различные эксцессы с моей охотничьей командой. В эту же ночь прапорщик Разин со своими людьми снова ушел в австрийский тыл. Прошел он через австрийские позиции тихо, никого не потревожив и уйдя на несколько километров от передовой, его группа разделилась. Сделать им следующей ночью надо было многое, а все вместе, одной группой они просто не успевали, вот и пришлось им разбиться на двойки и одну тройку, просто в Разиным, разведчиков было 11. За одну ночь им было необходимо вывести из строя 8 батарей, а располагались они в нескольких километрах друг от друга. Быстро передвигаться ночью нельзя, да еще и на батарее можно много времени потерять, ведь делать все надо незаметно, так, чтобы часовой ничего не заметил. И снимать его тоже нельзя. 5 групп вполне могли за одну ночь их отработать, и еще останется время на пулеметы, это на обратном пути. За эту ночь группы заняли свои места и весь день отсыпались, дежуря по очереди, а с началом следующей ночи приступили к своему черному делу. На каждую батарею в среднем у них уходило по часу времени, приходилось прятаться от часовых и снимать затворы с прицелами, когда те ненадолго отходили. Хорошо еще, что часовые не стояли на месте, а прогуливались по территории. На исходе ночи все группы вышли к передовой и теперь аккуратно выводили из строя австрийские пулеметы, а с рассветом они свалились в наши окопы. В этот день я встал еще затемно, быстро приведя себя в порядок и позавтракав, направился в окопы. К сожалению, Разин вернулся не в моей роте, а у соседа, но тут заранее загадать было нельзя. Но к 6 часам утра он со своими бойцами уже докладывал мне об успехе своей миссии, а в их ранцах были бойкие пружины от австрийских пулеметов. Тащить с собой прицелы и замки от орудий они не стали, просто спрятали их неподалеку от батарей. Когда захватим их, то они поставят их на место. В 8 часов утра, после короткой артподготовки, дивизия пошла в атаку. В отличие от других ее подразделений, наш батальон с минимальными потерями быстро сбил австрийцев с позиции и, разделившись на две части, ударил им во фланги, таким образом помогая другим частям нашего полка. Казачий эскадрон, который был в усилении нашей дивизии, рванул через пробитый нами проход в тыл к противнику, тем самым начав сеять в его рядах панику. Через 2 часа австрийцы побежали, а наша дивизия продвинулась вперед на десяток километров. Кроме тех 8 батарей, которые были напротив нас, добычей нашей дивизии стали еще 9. 3 из них были захвачены казаками, а 6 брошены самими австрийцами, когда они драпанули к себе в тыл. К сожалению, лошадей, которые тягали эти орудия, захватить не удалось, на них удрали артиллеристы, когда увидели, что стрелять из орудий невозможно, а мы уже на подходе. Разведчики притащили назад снятые прицелы и затворы и установили их назад. В итоге нашему батальону достались 2 батареи австрийских 3-дюймовок М5, а кроме них 6 станковых пулеметов «Шварцлазе». На вооружении австрийской армии стоял станковый пулемет конструкции Андреаса «Шварцлазе», который стоил в 2 раза дешевле пулемета «Максим», но при этом имел меньшую скорость пули и меньшую скорострельность из-за более короткого ствола. Все это хорошо усиливало наш батальон, что пулеметы, что орудия, а расчеты к ним капитан Разуваев найдет, сложнее будет найти лошадей для орудий. Снарядов и патронов для пулеметов мы захватили достаточно, а как кончаться, так думаю, достать новые будет не такой сложной задачей. Напрягу прапорщика Разина, так он быстро разведает, где у противника это добро имеется, а затем и экспроприируем, ночью все погрузить на телеги, которые тоже у австрийцев взять и тихонько к нам вывести, вырезав часовых перед этим. Короче, думаю, найдется способ пополнения, и да, кроме орудий и пулеметов, мы еще с 150 австрийских винтовок захватили, я просто посоветовал Разуваеву их припрятать, оружие, как и патроны на войне лишними не бывают, а через день меня вызвал под свои грозные очи командир дивизии, генерал-майор Кузнецов, который буквально накануне принял над ней командование, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Протопопова. Смена командования 31 пехотной дивизии произошла 6 октября 1914 года. Глава 5. Командир 31-й пехотной дивизии генерал-майор Поликарп Алексеевич Кузнецов сидел в своем кабинете и изучал рапорты командиров полков, которые ему подали после достаточно успешного наступления, проведенного его дивизией. В ходе этого наступления линия фронта откатилась на 10-15 километров, а кроме того австрийцы понесли достаточно ощутимые потери. Изучая рапорты командиров полков, он обратил внимание на рапорт командира 124-го Воронежского полка, полковника Энвальда. Дело было в том, что полк Энвальда, сыгравший немаловажную роль в успешном наступлении, понес при этом относительно небольшие потери, и это при том, что именно он сначала прорвал австрийскую оборону, а затем фланговыми ударами по противнику помог своим соседям. Его заинтересовало, как такое могло случиться, ведь по идее он как раз и должен был понести самые большие потери, а получилось ровно наоборот. Приказав адъютанту вызвать к себе полковника Энвальда, генерал-майор Кузнецов продолжил заниматься штабной работой. Прибытие полковника Энвальда к нему было не быстрым. Пока посыльный из штаба дивизии прибыл в 124-й полк, да пока сам полковник Энвальд приехал, прошло немало времени. Генерал Кузнецов за это время успел даже пообедать, при этом употребив 3 рюмки беленькой для аппетита, а потому находился в весьма благодушном настроении. Еще бы, задуманная им операция удалась, потери приемлемые, а тут еще и вкусный обед с водкой. По всем этим причинам он и встретил прибывшего к нему полковника Энвальда весьма благодушно. «Здравия желаю, ваше превосходительство, полковник Энвальд по вашему приказанию прибыл. Давайте без чинов, Евгений Васильевич, я чего вас вызвал?» Изучал рапорта командиров полков о потерях и заинтересовало меня одно несоответствие. «У вас получаются больно низкие потери в личном составе, в то время, как именно ваш полк сначала прорвал первым вражескую оборону, а затем фланговыми ударами помог соседям. Обычно в таких случаях именно в таком полку наибольшие потери, а у вас почему-то они как раз наименьшие, как так случилось?» «Да есть у меня в полку один офицер Поликарп Алексеевич, штабс-капитан Разумовский, это все благодаря ему так получилось». «Это как?» «Он вскоре после начала боевых действий получил тяжелую контузию и сначала попал в госпиталь, а потом получил отпуск для поправления здоровья». «Не понимаю, причем это тут, как это влияет на уровень потерь?» «Все очень просто, будучи дома, на излечении, он по собственной инициативе организовал охотничью команду, также за свой счет полностью ее экипировал и частично вооружил». «Как это частично?» «Купил за свой счет всем солдатам офицерские самозарядные револьверы, а также заказал для них холодное оружие. Кстати, ножи он заказал не только для охотников, но и для всей своей роты. Он богатый. Его отец владеет в Нижнем Новгороде 2 большими заводами и несколькими мастерскими, так что деньги у них есть. Вот он и купил охотникам револьверы, а винтовки они добыли сами, по прибытии к нам». «Как это добыли?» «До преследования в полк нарвались на небольшую группу австрийцев, тех перестреляли, а себе забрали их винтовки. Честно говоря, когда он прибыл ко мне на доклад, представляясь по случаю возвращения в части, сообщил об организованной им из вольноопределяющихся охотничьей команде, то когда я вышел на них посмотреть, то сперва наорал на штабс-капитана. Это еще почему? Да я думал увидеть одетую по уставу команду, а увидел скоморохов. Мало того, что на них были надеты ремни с подсумками, так и сама форма была мало того, что полностью отличной по покрою от уставной, так еще и трехцветная, вся истыкана пятнами черного, зеленого и коричневого цвета, да еще и по кобуре с револьверами у каждого солдата, явно же полностью не по уставу. И чем все закончилось? Да сначала штабс-капитан приказал одному солдату отойти к растущему рядом кусту, и солдат стал малозаметен в такой форме на его фоне, а затем еще и накинуть маскирующую накидку, тогда солдат вообще исчез. Если не знать про него, то пройдешь мимо и не увидишь никого. Он и наличие у солдат револьверов обосновал: во-первых, с ними действительно намного удобнее работать в помещениях, все же 7 быстрых выстрелов, а во-вторых, с подручней, с винтовками в помещениях не особо развернешься, больно она длинная, а в-третьих, штабс-капитан еще и приспособление для тихой стрельбы для револьверов придумал. Когда он с этим приспособлением стреляет, то звука выстрела почти не слышно. И как это сказалось на наступлении, вернее на уровне потерь полка. Сначала его охотничья команда все разузнала про противника, а затем, накануне наступления, его солдаты ночью вывели из строя всю артиллерию противника напротив своего батальона, а кроме того и почти все пулеметы. Так что утром, когда мы пошли в наступление, австрийские орудия на нашем участке молчали, а несколько исправных пулеметов были подавлены метким огнем трех снайперских, как сказал штабс-капитан Разумовский, пар. Это вроде, как меткие стрелки у англичан. Так точно, именно так мне и говорил Разумовский, когда их представлял. Сказал, для подавления пулеметных расчетов, а также уничтожения командного состава противника на поле боя. Солдаты без командования превращаются в стадо баранов. Как-то это не совсем честно. Как заявил штабс-капитан, главное – это результат, а остальное не важно. Боюсь, что наши офицеры его не поймут. Я ему сказал то же самое. И что? Он ответил, что переживет, а если кто захочет вызвать его на дуэль, то сейчас они из-за войны запрещены, так что придется ждать ее окончания, а до этого момента еще дожить надо. Однако и как к этому отнеслись офицеры пока? По-разному. Одни стали демонстративно игнорировать штабс-капитана, другие наоборот, им все понравилось. Дайте угадаю, Евгений Васильевич, наверное, игнорировать стали аристократы. Вы правы, Поликарп Алексеевич, хотя и прошло всего несколько дней, как штабс-капитан со своей охотничьей командой прибыл назад в полк, но слухи разнеслись как ураган. Главное, Разумовский всем желающим подробно объяснял необходимость в войсках, как охотничьих команд, правда он их назвал разведывательными подразделениями, так и снайперами, оправдывал это тем, что снайперы распространены у англичан, а также опытом англобурской войны. Кстати, командир охотников, прапорщик Разин, как раз и поучаствовал в той войне, удрал на нее еще подростком и хорошо там повоевал на стороне буров, так что опыта в разведке и диверсиях у него много. Разумовский знал, кого приглашать на роль командира охотников. Кстати, а что они сделали с орудиями и пулеметами австрийцев? Слышал, что их включили в состав вашего полка. Так точно, его ухари просто поснимали ночью с орудий замки и прицелы, а с пулеметами, так забрали пружины и бойки, починить раз плюнуть, но это если у тебя есть пружина и боек, а на передовой этого нет, только в полковых мастерских, а послать за ними уже времени не осталось. Вот и досталось все это нам, его люди все снятое просто неподалеку припрятали, это чтобы с собой лишнюю тяжесть не носить, а как мы это все захватили, так они достали и назад поставили. Вот что, Евгений Васильевич, вы, голубчик, пришлите ко мне этого штабс-капитана Разумовского вместе с его охотничьей командой и снайперами, хочу сам на них посмотреть. Слушаюсь, Поликарп Алексеевич. Полковник Инвальд ушел, а ближе к вечеру в штаб дивизии прибыл и штабс-капитан Разумовский со своими головорезами, так как по-другому, после рассказа полковника Инвальда, они для генерала Кузнецова не ассоциировались. С одной стороны, я опасался этого вызова в штаб дивизии к генералу Кузнецову, вдруг у него разыграется приступ самодурства с запрещать и не пущать, а с другой стороны, если у командира дивизии хорошее настроение, то можно и плюшек отхватить. Короче, как говорится, будем посмотреть. Если комдив будет в хорошем настроении, то попробую, пользуясь случаем, закинуть ему удочку по поводу бронетехники. А что, в то, что у отца на заводе смогут построить и танк и самоходку, Я нисколько не сомневался, вон Пороховщиков смог же в одиночку построить свою танкетку, а тут аж целых два завода и деньги, так что осилит. Вездеходная машина на гусеничном ходу была разработана конструктором русско-балтийского завода в Риге, имела вес около 3,5 тонны и предполагалось вооружаться пулеметом. На вооружение российской императорской армии вездеход Пороховщикова так и не был принят, а выдвинутые им идеи, в частности многослойная броня, были разработаны только в 70-е годы. Мне ведь все равно нужна будет помощь командования, тут и официальное одобрение создания бронеотряда при дивизии и, собственно говоря, сами экипажи для них, мне ведь потребуются профессиональные наводчики для танков с самоходками, а кроме армии, взять их в таком количестве будет негде, это мне с Разиным повезло, но с таким количеством необходимых людей самостоятельно не сдюжить. Вот так слегка мандражируя, так как я не знал настроения командира дивизии, я с охотничьей командой и снайперами прибыл в штаб дивизии. По прибытии я доложился и уже через 5 минут генерал-майор Кузнецов, лично, собственной персоной, появился на крыльце штаба. Оглядев построившихся в ряд солдат, он, похоже, остался доволен их бравым видом, и даже к моему удивлению не стал возмущаться их явно неуставным видом. «Штабс-капитан, мне тут сказали, что у вас есть специальное приспособление, чтобы бесшумно стрелять из нагана». «Так точно, ваше превосходительство, Шалыгин». Позвал я одного из разведчиков. «Продемонстрируй господину генерал-майору, как стреляет наган с глушителем». Шалыгин лишь молча достал из кобуры свой револьвер, а из-под сумка на разгрузке трубу глушителя. Мгновенно навернув глушитель на ствол револьвера, он вытянул руку с ним в сторону стоявшего рядом толстого дерева и произвел подряд 7 выстрелов, после чего стал перезаряжать револьвер. Выстрелы были едва слышны, как негромкие хлопки, и генерал Кузнецов лишь удивленно поднял бровь. «Однако, штабс-капитан, это вы сами придумали, не совсем ваше превосходительство, я лишь придумал общий принцип, а в металл его воплощали мастера на заводе отца. И как вам такое пришло в голову? Просто после осознания того, что без знания всего о своем противнике, кто именно нам противостоит, какие у него силы и по возможности его ближайшие планы, нельзя успешно воевать. А для этого нужно как специальное подразделение, такое, как охотничья команда, так и специальное снаряжение и оружие. Вот поэтому они и имеют такую неуставную экипировку и оружие. Как говорится, все течет, все меняется, нельзя зацикливаться на старом, по мере развития техники и технологий, развивается и воинское искусство, и тот, кто не захочет это воспринимать, будет в итоге бит. А покажи-ка ты мне, как твои орлы маскируются». В тот же момент Разин даже не стал отдавать голосовую команду, он просто подал знак, и его разведчики прыснули в сторону, на ходу доставая свои маскировочные накидки, которые они взяли с собой. Всего десяток секунд и полтора десятка солдат исчезли, и если бы на них не смотрели, то и понятия бы не имели, что они тут есть. Ну подумаешь, появилось полтора десятка новых кустов, кто на них внимание обращать будет? Кузнецов только ошарашенно смотрел на это, наконец придя в себя, он удовлетворительно крякнул. Молодцы, такие орлы действительно, если надо, и черта из ада по приказу начальства притащит. Выражаю вам свое удовлетворение, также официально разрешаю неуставную форму и вооружение твоих охотников, просьбы есть. Пользуясь благодушным состоянием командира дивизии, я решил ковать железо, пока горячо, и уже сейчас подготовить почву для бронеотряда. Сейчас нет, но позже потребуется ваше одобрение и помощь. Это на что же? На бронеотряд. Он нам по штату не положен, штабс-капитан, да и где мы его возьмем? То, что по штату не положено, не страшно, когда техника появится, то введете и все дела, а откуда ее взять, то это отдельный разговор. У моего отца есть 2 больших завода в Нижнем Новгороде, вот там по моему проекту сейчас и создают боевую бронированную машину на гусеничном ходу и вооруженную орудием и пулеметом. Вы штабс-капитан еще и конструктор? Нет, ваше превосходительство, но я сделал общие наброски и сказал, что именно мне нужно, а это значительно облегчает работы по проектированию, когда знаешь, что именно хочешь получить.